была против Питера, Анна Ивановна против Кэтрин, Пол Первый, внук, против Питера и Кэтрин, Александр против Пола. Обещал все сделать, как раньше, как при Грандмазер, а повел свое, начал делать British Style, английский стиль. Николай The First против английский стиль, он за стиль Богдыхан, побольше вешать, поменьше говорить. Александр Второй против Николая, дал реформу в стиле American, возвратил из ссылки декабрьских революшенс. Его взорвали, а Александр Третий все отменил, что сделал Второй. Теперь Николай Второй выделил вам то, что отобрал его папа. «Во какого образованного американца держу!» Деревянно рассмеялся Николаев. «У них про это только два профессора на всю Америку знают. А в Россию приехал, сразу думать научился. Нам нужен exchange, обмен», — согласился Джон Иванович. «Мы у вас учимся думать, а вы у нас работать. Мы тупая нация, мы боимся размышлять, чтобы не нарушить то, что we have, что имеем». «Пойди на него обижайся», — сказал Николаев, обратившись к Дзержинскому. «Если б своих выставлял, а то всем вдовам по серьгам не чванится. Да, тупые-то вы тупые, но ваши б фермеры не стали, как наши помещичьи усадьбы жечь. Стали бы», — убежденно возразил Дзержинский. «От того, что национальный характер у нас такой, что не так, сразу кровь пускать и дом палить? Нет. Дело не в национальном характере, а в социальных условиях. Что могло помочь крестьянину в его варварской, немыслимой нужде? Образование. А что для этого сделано царем? На 100 человек 5 грамотных. Как же можно урожай собрать, если обычай правит мужиком, а не наука? А инициатива? Ведь деревня отдана исправникам, старостам, стражникам, становым. На каждого мужика 40 тысяч пиявок, право слово. Кредит черта с два. Кулак правит на селе, дает суду под такой процент, что и Шейлоку не снился. А сколько у мужика земли? Десятина, две. Треть у царя, остальное у помещика. А он арендную плату взвинтил до того, что земля стоит пустая, а крестьянину голодному, босому, это видеть не в моготу. Он миром просил у помещика, тот ему отказал. Под свист пуль отказал. Вот и начали жечь. И не с тупого, и слепого зла, нет, Кирилл Прокопич. Нам известно, что в мужицких комитетах стали говорить, коли не пожжем усадьбы, дадим кров казакам да солдатам, а так они придут, а жить под открытым небом. Под открытым небом долго не протянешь, но сколько денег зазря пропадет. Сколько добра, Феликс Эдмундович. Усадьба — это ведь средство. А мужик отвечает: но не стена на стену встала. Кто повалит, тот и победитель. А гроши считать нечего. Коли мы победим, таких опосля хоромов настроим, какие баром не снились. И не для них эти хоромы будут, а для наших детей. Попробуйте, возразите. Отправляйтесь в бунтующие уезды. Искать далеко не надо. В Псков поезжайте, в Новгород, в Курск, в Истляндию, в Люблин. Постарайтесь с мужиком найти общий язык. Обратитесь к нему со своей программой. Я посмотрю, что из этого станется. Вы сможете? Хмуро спросил Николаев. Вы с ними поладите? Поладим. Потому что мы требуем справедливого, Кирилл Прокопьевич. То есть равенство, отмена частной собственности на средства производства, национализация. А кто мне тогда шпалы будет поставлять? У меня и так все сроки срываются от того, что не могу шпал дождаться. Казенных начальников тьма, а отвечать некому. А коли национализируете все, тогда уж и вовсе никто не ответит. Наше, значит, ничье, Феликс Эдмундович. Ну, а коли наше, сирич, государственное? Да разве можно на нашей хлябе построить государство, коим управляет сообщество думающих? Разве без кнута можно в России? Разве добром да уговором нашего брата прошибешь? Согласен, во тьме живем. Согласен, живем плохо. Но в сказки ваши Марксовы не верю.